За полтора года больше 100 прыжков в разлом. Общее время внутри – около 4 месяцев, сказал, как отрезал я. Так что предлагаю сыграть в игру. Если одержишь победу, то делай и поступай как хочешь. Согласна? Девушка молчала около минуты, видимо, прогоняла в своем мозгу раз за разом полученную информацию. Договорились, в чем соревнуемся? С вызовом бросила она, в плетении, злобно улыбнулся. Задача простая, я создам систему со светилом и 10 сферами. Тебе необходимо перехватить контроль. Повторюсь, не разрушить, а именно перехватить. Заметана, слабак, начинай. Девушка уже не обращала внимания на сидящих рядом уважаемых глав и старшую сестру мальчишки. Паренек достал из кольца невзрачную коробочку, выцепил из нее эфиром 11 предметов и воссоздал небольшую звездную систему. После чего, взглянув на девушку, махнул головой. Мэй восприняла кивок как сигнал о начале их баталии. 10 минут позора, по-другому это не назвать. Ровно столько, она всеми силами, правдами и неправдами пыталась перехватить управление конструкта у мальчишки. И ведь поначалу вроде выходила. Одна, вторая, четвертая, седьмая сфера, она даже заулыбалась. Только вот все это было лишь игрой хитрющего мальчишки. Он специально ослабил защиту и разрешил ей повеселиться в его песочнице. Энви неоднократно просил закончить с ее попытками, но Мэй не сдавалась. В итоге ее добило то, что младший Гелиос ввел в игру еще 4 сферы. Теперь общее количество элементов под его управлением достигло 15 единиц. Это сломало мозг юной наследницы клана Мин. Максимум, который у нее получался во время занятий, это кое-как удерживать 12 сфер. На этом и закончили, так что ее планам свалить из родного гнездышка пораньше, придется подождать. Они уже ехали обратно, когда продолжающий улыбаться дед задал ей вопрос. «Ну что скажешь, малышка, как тебе Гелиосы? Если честно, я до сих пор не верю в то, что сегодня увидела. Старик и его внучка просто монстры, а этот маленький выскочка лучше промолчу. Я больше тебе скажу, Дезмонд хоть и маг воды, и мы находимся с ним на одном ранге. Но вот шансов в прямом столкновении с ним у меня ровно 0. Он старший офицер архипелага в отставке, и большую часть своей жизни провел в сражениях с порождениями бездны. Так что это и другие наши договоренности с Гелиосами важны не только для них, но и для нас. Возможно, в будущем это привлечет опасность, но такой шанс тебе упускать нельзя. Если я правильно понял, то у паренька есть секрет. Он слишком рассудительно и логично поступает. Поэтому у него получится добиться очень многого, если, конечно, он не помрет в процессе. Ты услышала меня, внученька? Да, деда, ясно как день, но замуж не пойду. А я и не предлагаю тебе за него выходить. Просто воспользуйся ситуацией и получи максимум от ваших доходов. Мэй сама понимала, что такой шанс некоторым выпадает раз в жизни. После того, как Энви в подробностях объяснил ей, что происходит с источником энергии внутри разлома, и как это может повлиять на прогресс в целом. Так что теперь все решено. У нее осталась ровно неделя, за это время по выданным эскизам, слуги подготовят доспех и необходимые расходники для экспедиции. К тому же в руках она держала небольшой рукописный справочник с иллюстрациями, с названием «Твари пустоши для чайников», за авторством величайшего исследователя Энви Гелиоса. Вот гордец. Хорошо, посмотрим, как еще ты сможешь меня удивить, выскочка. Я был удовлетворен беседой, оказалось, Мэй еще более разумная девушка, чем я предполагал. Надеюсь, у нас получится сработаться и возможно в будущем, мы откроем своеобразные филиалы экспедиционного корпуса близ Вечного Города и Континента. Но это планы, вначале необходимо посетить сам экспедиционный корпус и посмотреть, как и чем там живут люди. Мэйли стояла перед порталом, но ее взгляд не был направлен на пугающее серо-черное марево. Нет, она смотрела с открытым ртом на свою команду. Энви Гелиоса и Гуся. Знакомься, это Гдык, мой напарник, спокойно я произнес, а малый поддержал. Гаев. Поздоровался птиц. Энви, ты же сейчас шутишь? Спросила нервно хихикающая девушка. Эй, что за ксенофобия? Ты только что обидела наше сейсмочувствительное оборудование, которое лишь отчасти напоминает гуся. И вообще, он себя псом считает, правда? Гаев еще громче произнес малый. Так, ладно, проехали. Что делаем дальше? Потирая виски пальцами, спросила Мэй. Я иду внутрь, ты следуешь за мной через минуту, а твой дедушка, посмотрел на старика Инга, продолжает кусать ногти. Задача простая, вернуться до тех пор, пока старик не сгрыз руки по локти. Глава Мин даже не ответил. Было видно, как он нервничает. Я посмотрел на деда и взглядом указал на его друга. Тот понял без слов. «Ну что, наследница, готова?» С улыбкой я спросил девушку. «Всегда», — ответила она. Происходящее дальше превратило глаза девушки в два огромных блюдца. Инви схватил птица за шею, раскрутил как камень на веревке и швырнул тушку в разлом. «Бы-бы-бы-бы». Повернулся к ней и задумчиво сказал: «Это на удачу, традиция такая». Затем сам исчез в мутном мареве. Я стоял и еще раз осматривал округу на предмет возможных угроз. «Все, теперь я отвечаю не только за себя». Неподалеку, рвало Мэй, Гдык помогал как мог. Бегал вокруг девушки, шипел, изображая рвоту, и махал крыльями. Да, первый раз он особенный, запоминается надолго. Спустя 10 минут девушку перестало выворачивать, и ей удалось немного попить волшебной водицы, той самой, но с более совершенным рецептом, над которым поколдовали Лиза с мамой. Мэй пока не была настроена на беседу, поэтому, показав руками, мол, садись и приводи в норму источник, я от нее отстал. Только после 5 часов девушка смогла прийти в себя где-то процентов на 60, после чего не удержалась и задала стандартный вопрос. «И так каждый раз, больно только в первый», — с похотливым прищуром сказал я. «Ну, ты и пошляк, Гелиас, и что это за традиция такая, бедную птичку бросать в такое ужасное место», — сказала девушка, поглаживая пристроившегося в наглую к ней птица. «Ты за него не переживай, сожрав подарок, полученный на испытании, им теперь камни можно дробить. Старик Фанг точно мне соврал. Сначала ядро ската, после которого птиц начал участвовать в тренировках по погружению. Теперь вот ядро каменного варана. Как я это понял?» «Да, Базальтов на него каменный блок случайно уронил. Ничего, выжил. Правда, когда вытащили, он был похож на мятое полотенце. Ничего, попил молочка, повозмущался, да и забыл. Все равно, я протестую, нельзя так обращаться с птичкой. Отдай его лучше мне». «А, Гелиас, чего взамен хочешь?» «Да, моя техника щенячьих глазок нервно дымит в сторонке. Отставить провокации. Не отдам, он мой, но подкармливать разрешаю». «Жадина», — притворно обидевшись, произнесла девушка. «Ты лучше скажи, как себя чувствуешь и что у тебя с магией воздуха?» Решил сменить тему. Мэй моментально собралась, закрыла глаза и погрузилась в медитацию, взывая к своей стихии. Через минуту ответила: «Полный кобзец. Вот что с моим воздухом, он не слушается, будто воздушный шарик. Надуваешь, а вот закрыть или завязать прореху не получается, смотри». Девушка создала на руке воздушную сферу, только вот потоки не закручивались, а уходили сквозь ладонь в землю. «Все понятно, внимай мне, юная ученица», — менторским тоном произнес я. «Сейчас ты вернешься к основам и начнешь повторно тренировать эфирный снаряд и резак. Мы здесь почти 6 часов, до отбытия еще 18. Если порадуешь дядюшку Энви, может быть, он познакомит тебя с врагом». «Ах, ты...» — девушка хотела продолжить, но пересилила себя. Мэй достала меч, красивый прямой клинок в восточном стиле, и приступила к тренировке. В следующие 10 часов я узнал много нового. Оказывается, ханский мат звучит весьма мелодично, даже для стихов подойдет. Еще то, что помогать с советами следует не всем, можно и огрести. Но девчонка молодец, справилась за 14 часов и стабилизировала заклинание, не хуже, чем я в первый раз. Хорошо, что ее дед не пожалел и дал несколько кристаллов с энергией для восстановления резерва. Хотя, как по мне, еще та растрата. Даже будучи в пространственном артефакте, эти камни все равно лишались запаса. Энергия пустоши вытягивала из них эфир, невзирая ни на что. «Ну где враги?» — нахохлившаяся и довольная своими успехами спросила Мэй. «А ты оглядись и скажи, что видишь вокруг», — предложил ей свою игру. «Хм, ладно, Гелиас. Красная пустыня, видимость так себе, холм неподалеку и два камня в метрах 80. «Стой, это же не камни, верно?» — уперла в меня взгляд девушка. «Я рад, что ты соизволила и прочитала мой великий труд. Верно, те самые солдаты, небольшие, так что, справиться должна. Но вот за периметр выходить не советую». «Поняла, тогда я приступаю», — сказала девушка, а затем направила клинок в сторону ближайшего булыжника и жахнула в него снарядом. Я аж рот открыл, на такой дистанции даже у меня не получается донести энергию до цели. И вправду, юный гений острова Тенрю. Атака оказалась не смертельной, Жучара вскочил, но потерялся в пространстве. Три следующих выстрела помогли ему с навигацией. Видно было, что у наследницы огромный опыт по борьбе с тварями, и насекомым она уделила немало времени. 5 минут девушка испытывала врага в зоне действия матрицы, после чего лишила того конечности и добила. «Ну как тебе, местные обитатели?» Не удержался и спросил ее мнение. Она задумалась, затем поправила прядь волос, выбившихся из пучка на затылке, и произнесла: «Если честно, то очень плохо. Это же самый слабый из них, он где-то на 7-й ступени примерно, но на поверхности справился бы и с 8-кой. Источник магии слишком быстро сгорает, при атаках часть эфира поглощает чертова пустошь. Я думала, написанное тобой, чушь, так что приношу свои извинения», в конце серьезно добавила Мэй. «Фиг с ним, не забивай голову. Твоя задача – поднять контроль, а дальше мы пойдем на разведку. Для первого раза ты неплохо справилась». «Неплохо — это мягко сказано. Я, конечно, держал рожу кирпичом, но моему возмущению не было предела. Резерв у нее быстро заканчивается. 53 магических атаки во врага, пусть и слабых, но все же. Мне, чтобы убить такую тварь, нужно единоразово потратить не менее 10% от источника. Чертовы гении. Но все же я очень рад, Мэй превзошла все ожидания и еще больше прибавила уверенности в том, что мой план с новобранцами выгорит. Оставшиеся часы провели в спокойной медитации, решив не тревожить второй булыжник. Теперь можно было приступать к планомерному развитию и готовиться к созданию форпоста. Глава 22. Новобранцы. Наконец, произошло то, чего я так долго ждал. Привезли первую группу ребят с проклятых земель. Всего 12 человек, в возрасте до 20 лет. Это была отличная новость. Наконец-то можно приступать к реализации второй части плана по освоению пустошей. Первое, на что я обратил внимание, нервозность прибывших. Ребятам было страшно. Их забрали из единственного, как им казалось, мира. Теперь главное, не переусердствовать и не добить окончательно их психику. Нейл выстроил своих стажеров перед особняком. Дед же решил толкнуть речь, хотя я изначально относился к этому скептически. «Меня зовут Дезмонд Гелиас. Вас выбрали из тысяч, как самых перспективных магов в свободных землях. Это ваш шанс на совершенно иную жизнь. Каждый, кто проявит себя, получит возможность не только прогрессировать в рангах, но и позаботиться о своих сородичах. Вы должны понимать, что выбор уже сделан, так что отнеситесь к этому подарку судьбы максимально серьезно. Остальные подробности вам сообщит Кристофер и мой внук Энвигелиас». «Да уж, старик», как всегда, самодовольно толкнул речь, не обратив внимания, насколько испуганы новоприбывшие. Ребята хоть и старались держаться, но мастера они видели впервые. Мир, в котором пиковый ранг адепта был пределом, рухнул в тот момент, когда они сели на корабль. Так что я прекрасно понимаю, им потребуется как минимум месяц на своеобразную акклиматизацию. Это время можно использовать с выгодой для всех. Облегченный план тренировок уже был готов. В него входил физический комплекс от Фена, который я тренировал с детства. Техники ближнего боя океанитов, с которыми меня познакомил Кристофер. Комплекс испытаний давлением, как естественного на глубине, так и с помощью печатей. Отдельным пунктом стояла тренировка контроля. До изучения лотоса им пока далеко, а вот работа со сферами будет в самый раз. После того, как Кристофер провел подробный инструктаж, ребят заселили в недавно созданную казарму. Здесь огромный респект деду и Базальтову. Именно благодаря их помощи, своевременно удалось найти адекватного архитектора и группу надежных магов Земли. Специалисты за 2 месяца смогли отстроить необходимые здания. 2 казармы на 50 человек каждая, со всеми необходимыми удобствами, столовой, складом и другими хозяйственными постройками. Я же отправился к деду на разговор тет-а-тет. Старик начал первым: «Ну что скажешь, внучок, как тебе новенькие?» «Если честно, я впечатлен. Из того, что смог понять, как минимум 3 из них, уже через месяц, максимум 2, смогут отправиться в разлом». «Ты это про ту девчушку и 2 смуглых парней?» – спросил старик. «Именно, поэтому предлагаю поступить следующим образом. Когда ты толкал речь, было видно, что остальные ребята посматривают на эту троицу как на лидеров. Предлагаю разделить новобранцев на 2 группы. Этих 3 возьмем мы с Кристофером, а остальными займется Нейл и Фен. Через месяц проверим их результаты. В зависимости от прогресса примем решение, брать ли кого-нибудь с собой кроме этих 3, предложил я свою идею. В целом, поддерживаю. Но смотри, не переусердствуй, как намекнул мне Нейл, следующих новичков придется ждать, минимум 4 месяца, предупредил меня старик. Тогда предлагаю сегодня на этом закончить. Пусть ребята разместятся, отдохнут, а завтра будем приступать. Я, попрощавшись с дедом, покинул кабинет и пошел искать Кристофера. Екатерина, сидя на кровати, вспоминала события прошедшего месяца. И как же, черт возьми, все так закрутилось. Она дочь главы рода Волковых, не последних в долине, одного из 20 родов, которые принимают судьбоносные решения в тех краях. Да, она прекрасно знала, что живет не на единственном осколке сохранившейся цивилизации. 3 года назад, на ее 15-летие, батюшка частично раскрыл правду о реалиях этого мира. Узнав это, девушка больше недели ходила с потерянным видом. После долгих раздумий Катя решила, что должна выяснить, как выглядит тот загадочный мир. С этим возникли определенные сложности. Старший брат являлся наследником рода, ее же участь была стандартной. Выгодный брак с наследником одного из союзных кланов. Но все изменилось в один миг. Гуляя по городу со своими подругами, они заглянули на ярмарку. Здесь можно было весело провести время и перекусить. Здесь ее внимание привлекла толпа на площади. В центре стояло двое. Один человек держал на шесте здоровенную вывеску с надписью «Испытай себя». Второй же, постарше, принимал у смельчаков своеобразный экзамен. На вывеске мелким шрифтом указаны требования. Возраст до 20 лет и ранг не выше Акалита. А вот награда удивила Екатерину. 10 крайне удивительных золотых монет, и дело здесь не в том, что это деньги. Сам материал, само золото отличалось от местных аналогов. Да если его переплавить, то можно сделать такие защитные артефакты, подумала девушка. Правда, выполнить поставленную задачу ни у кого не получалось, всего-то нужно пройти тест на артефактора, взять под контроль 10 сфер и запустить вокруг центральной, самой большой. Катя, не раздумывая, решила попробовать свои силы. С 9 сферами проблем не возникло, а вот последняя не слушалась. Было странно, потому что даже организатор этого мероприятия поддерживал ее, как только мог, будто сгорал от нетерпения и хотел расстаться с золотом. И у нее, наконец, получилось. Вся конструкция продержалась всего лишь 10 секунд. Распорядитель представления широко улыбнулся, поздравил девушку и отдал мешочек с вполне заслуженной наградой. Вдруг на другой стороне площади в небе взорвался красочный фейерверк. Девушка отвлеклась и уставилась на переливающиеся всеми цветами радуги, искры. Затем решила спросить странного мужчину, точно ли он уверен в таком подарке. Только вот мужчина и юноша с плакатом просто испарились. Ровно неделю ничего не происходило, о своем выигрыше и приключении она промолчала и не сказала отцу. Завтракая с семьей в летней беседке, Катя уже практически забыла о той странной встрече. Но здесь подбежал один из слуг, наклонился и сообщил, что рядом с поместьем встречи ожидает загадочный гость. Слуга же отвлек главу от времени, посвященного семье, из-за уровня силы того человека. А еще тот мужчина попросил, чтобы Катя тоже присутствовала. Геннадий Волков понял, что разговор с одаренным такой силы может привести к чему угодно. Отдав указание о полной проверке гостя и предоставлении допуска, взглянул на дочь. Та не стала ничего скрывать и рассказала об экзамене неделю назад. Так что когда Нейл вошел в кабинет, его ожидали двое. Первым начал Геннадий. «Приветствую вас, мастер Нейл, ваше прибытие стало для всего нашего рода неожиданностью. И вам добрый день, сразу прошу прощения за свою наглую бестактность, но, как говорится, время не бесконечно и у него есть цена», — ответил гость. «Позвольте узнать, чем вызван интерес к нашим персонам», — задал вопрос Геннадий. «Сразу к делу, это хорошо. Прошу отметить, что решение в дальнейшем принимаете только вы, мое дело лишь предложить. Мой господин около года назад поручил мне задание по поиску кандидатов для исследования разломов в пустоши. Насколько я знаю, у вас их называют изнанкой. Причиной же интереса стал собственный внук, который, к 14 годам неоднократно участвовал в таких вот, своеобразных экспедициях. Ничего не скрывая, выложил карты на стол гость. И моя дочь Екатерина подходит на эту роль, вы же понимаете, что это прыжок в бездну. Эти разломы не просто так запечатаны, там не выжить», — произнес очевидные вещи Волков. «Это вам, находящимся здесь, и исключительно по вашему мнению не выжить, а там», — многозначительно показал он рукой в сторону. «Существует целый экспедиционный корпус, занимающийся этим направлением». Геннадий собрался, Так, значит, он правильно понял, и его собеседник пришел извне. Так что разговор с этого момента необходимо вести осторожно. Вы же понимаете, что я не могу взять и отдать дочь. Мне необходимы гарантии насчет ее безопасности. На этот случай есть вот это. Нейл достал из кольца зеленоватый кристалл. На нем обращение главы, причем сделанное под печатью правды. Вы же в курсе, что это такое? Гость положил кристалл на стол. Геннадий раздумывал секунд 30, а затем собрался и аккуратно прикоснулся к кристаллу. Весь процесс занял не более 5 секунд. Волков увидел проекцию крайне могущественного одаренного, который на самом деле, под печатью правды объяснил, что будет ждать возможных кандидатов, согласившихся на сделку. А еще те перспективы, которые они смогут получить как маги. «Сколько у меня времени на принятие решения?» – спросил он у Нейла. «Корабль отходит ровно через неделю на рассвете, это максимум, который я могу предоставить вам. Если у вас больше нет вопросов, предлагаю закончить встречу, как я и говорил, время не терпит», – не попросил, а скорее констатировал Нейл. Гость поклонился и покинул кабинет. Геннадий подошел к окну и задумался. Рядом в кресле, притворившись призраком, находилась дочь. Минуту стояла тишина, затем девушка не удержалась и спросила: «Отец, кто это был, черт возьми?» «Ну, по-нашему, это был маг в ранге предела, против которого у всех нас не было бы ни одного шанса. А по их градации, наверное, эксперт, только вот какого уровня не ясно». «Эксперт, ты имеешь в виду, что он не из долины?» «Однозначно. И вот этот эксперт сделал нам, хотя нет, тебе предложение. Предложение, которое может стать для тебя смертельно опасной ловушкой или, наоборот, оно позволит пробить все существующие границы этой проклятой земли». Когда до Екатерины дошло, о чем говорит отец, она не сомневалась ни секунды. Девушка прекрасно знала и видела свое будущее, и тот максимум, которого она сможет достичь. Но ей выпал шанс все изменить, и чего уж таить, отвязаться от родовых обязательств. По глазам отца девушка поняла, что тот согласен на опасную сделку, ведь в случае успеха, это повлияет на благополучие всего рода Волковых в целом. Девушка взмахнула головой и вынырнула из воспоминаний. Да и немного там интересного осталось: поездка до порта и кратковременное плавание, буквально неделю, после чего котя и такие же избранные оказались в совершенно неизведанном месте. Мистер Нейл оказался крайне порядочным человеком, смог многое объяснить и рассказать. До острова они добрались без приключений. Там она впервые увидела того, о ком говорилось только в легендах. Перед ними выступил сам глава рода Гелиосов. Как ей до этого сообщили, человек, скрывающий свои возможности, на самом деле является сильным одаренным среди прочих в этом месте. Еще она увидела наследника, невысокого светловолосого мальчишку, сидящего в стороне и постоянно зевающего. Почему-то он ей сразу не понравился. Какой-то маленький выскочка. После выступления главы их отвезли в недавно построенный комплекс зданий. Два небольших казармы на 50 человек каждая, плац, столовая и хозяйственные постройки. Из группы в 12 человек было всего 4 девушки, так что они расселились попарно. Комнаты оказались такими же, как и в институте, куда она поступила в прошлом году. «Да уж доучиться теперь, скорее всего, не получится», — улыбнувшись, подумала котя. На заселение им дали ровно час, после этого будет вводный инструктаж, прием пищи и отдых до завтрашнего утра. Тогда же и стартуют все подготовительные мероприятия. По прошествии времени их собрали в холле столовой, где первым заговорил наследник. «Всем добрый день, меня зовут Энви Гелиос, я внук того старика, который часом ранее вещал со сцены. Вы уже в общих чертах представляете, почему оказались здесь. С завтрашнего дня начнется ваша подготовка как будущих участников экспедиции. Но перед этим вас разделят на две группы. Одной группой будет заниматься Нейл, над другой свое шефство возьмет Кристофер. Итак, первая группа. Чистов Вадим, Дорохов Геннадий и Екатерина Волкова. Ваши показатели несколько выше, чем у остальных, поэтому вами займутся отдельно. Остальные же продолжат слушаться Нейла. Вопросы? Вопросов не было. Все решили принять выжидающую позицию и особо не отсвечивать. Тогда на этом сегодня все. Всем приятного аппетита и хорошего отдыха», — проговорил младший Гелиос и удалился. Екатерину и остальных пригласили в столовую. Еда и вправду оказалась волшебной, в прямом смысле этого слова. Это место чем-то ей напоминало военное учреждение, в котором учтено практически все. Несколько комплектов одежды, сменное белье, предметы, гигиены, приемы пищи, все по расписанию. На стенах развешаны крупные полотна с базовой информацией о мироустройстве. Внимание всех, конечно же, привлекала карта, гигантская, черт возьми, карта. На ней прекрасно было видно долину и то место, где они сейчас находятся, маленькую точку посреди океана. Катя окончательно поняла, что сделала правильный выбор. Только вот в следующий месяц, ее уверенность о сделанном выборе постоянно подвергалась испытаниям. Кристофер оказался настоящим монстром. Эдакий, злобный сержант, постоянно выражающий сомнения касательно их подготовки. В первую очередь, выносливость. Целые комплексы разнообразных упражнений ежедневно заканчивались тем, что ребята падали от истощения. Здесь на помощь приходили лекари, чтобы новобранцы могли приступить ко второй части тренировок, контролю. Это повторялось каждый, чертов день. Катю не покидала мысль, что их дрессируют как собачонок. Это максимум, на который хватало ее умственной деятельности. Все это время молодой наследник не вмешивался в учебный план, а лишь изредка наблюдал со стороны и что-то записывал. На второй месяц физическая нагрузка уменьшилась, зато добавились предметы. Базовый минимум, включающий в себя арифметику, геометрию, историю, географию и другие общеобразовательные дисциплины. Отдельно шел курс по пониманию использованию энергии, а также начались занятия, который вел сам наследник. Именно они оказались самыми интересными. На уроке Гелиас в подробностях рассказывал, что их ждет в разломе, как ведут себя твари и как необходимо действовать в критических ситуациях. Оказалось, мальчишка уже не один десяток раз посещал порталы. К этой новости ребята отнеслись с недоверием, но сомнения отпали, когда Вадим не выдержал и решил его подколоть, устроить спарринг и проверить силы. Юный наследник дал добро, только за одним исключением, сражаться придется всем троим сразу, против него одного. 15-летний мальчишка раскидал их как детишек буквально за полтора десятка секунд. После такой демонстрации, шуток больше не было. Ребята поняли, что, будучи на седьмой ступени ученика, Инви без особых проблем справился с превосходящими силами. И если они, по крайней мере, частично скопируют его тренировки, то смогут неплохо повысить свои навыки. Так что, теперь спустя два месяца после прибытия и стоя перед черно-серым маревом, Катя была уверена в своих силах. «Я захожу первым, вы следуете за мной ровно через пять минут. Всем ясно?» «Так точно», — послышалось в ответ. Прыгнув на ту сторону, сразу же проверил матрицу и защитный круг из модульных щитов, которые я таскал сюда последние два месяца. Все было в норме, теперь главное, чтобы ребята справились с дестабилизацией эфира внутри. Увидев их впервые, я по-настоящему засомневался в своей рискованной идее, но последние два месяца окончательно убедили в верности принятого решения. Никто из троицы не поднялся на девятую ступень, но все же их сила на порядок возросла. К тому же было заметно, что к этим троим остальные относятся с большим уважением. Конечно же, в первую очередь это связано с их фамилиями, но нам это только на руку. Теперь же ребят необходимо обкатать в полевых условиях за ближайший месяц, причем желательно дать максимальную нагрузку, так чтобы к концу лета с чистой совестью отправиться в корпус. Глава 23. Новые возможности. Ребята уже больше недели испытывали себя в разломе. Сейчас был очередной перерыв на прыжки, вся троица лежала в лазарете, пребывая не в самом лучшем состоянии. Ничего, еще месяцы их организмы станут намного лучше воспринимать пустошь. Прыгнув первый раз их, перестала выворачивать через полчаса, так что я оказался прав насчет проклятых земель и похожего воздействия тех мест. Не зная, чем себя занять, в очередной раз проходился вдоль полок с книгами, с грустью отметил, что все прочитал. В какой-то момент мое чутье всколыхнулось, сделал пару шагов назад и глянул на толстенную книгу с ханскими символами и переводом на общий. На общем было подписано основные знания о марионетках и големах, и что у нас здесь такое. Два часа спустя, я пытался разложить полученную информацию. Големы, ну такое себе, слишком много недостатков и других проблем. Марионетки тоже из разряда придумок сумасшедшего. А вот сама идея, просто дичь. Технически на весь объект накладывается куча символов, отвечающих за разные, атакующие и защитные параметры. Есть много нюансов, но в целом тема просто опупительная. Самое важное в том, что их управление повышает качество плетения и развивает контроль. А мне для скачка нужен был стресс и что-то новое. Ханский я знал на четверку. Поэтому следующей книгой стал словарь, так, на всякий случай. Закончив чтение, отправился к Никите. «Эй, Базальтов!» — крикнул я. «Привет! Чего такой возбужденный? На острове можно найти резину или каучук, максимально прочную, например, как эбеновое дерево». Продолжил я. «Надо посетить торговцев в Нинбо, это так важно, у меня появилась сумасшедшая идея, и если все выгорит, через год мы будем нагибать все пустоши, может два», с улыбкой произнес я. Базальтов не был дураком, и когда видел такое лицо, он понимал, либо что-то гениальное или максимально провальное пришло в голову юному наследнику. «Держи пластину при себе, через два часа сделаю вызов и все скажу». «Какие еще параметры нужны кроме магической насыщенности?» – спросил Никита. «Не торопись, тащи все, что очень прочное и хоть как-то гнется, килограмм 20 для начала. Прочность и магическая насыщенность по максимуму. Лучше в блоках, то есть одним куском, а не россыпью. Еще нужны магические накопители и контуры управления, можно дешевые. А я пока к минам, вернусь поздно». «Понял, принял, уже собираясь в дорогу», – произнес маг земли. Спустился и, увидев деда, произнес: «Набери мина, срочно нужна библиотека и его архивариус». «Что?» – удивленно спросил маразматик. «Просто набери и скажи», – возбужденно повторил я. «Да не горячись, дед. Пойми, старый, в моей голове, возможно, план на миллиард родился, а ты все рушишь», – злобно фыркнул я. Плашка вызова моментально оказалась у него в руке. «Здесь передо мной стоит сумасшедший Инви и кричит, что ему нужна твоя библиотека и жизнь твоего архивариуса. Пусть едет, мы как раз собираемся пить чай», — ответил Янг. Уже через час я стоял напротив Мина и Мэй. «Всем привет, спасибо большое, что разрешили, мне же там персонал поможет, выносить ничего не буду», — с нетерпением я произнес. «Но книги про марионеток на ханском», — произнес глава. «А-а, не переживайте, я почти выучил этим утром. По парню было видно, он горит какой-то идеей». «Да беги уже», – произнес глава. «Спасибо, пока», – произнес, сверкая пятками в направлении павильона. «Ну вот, сейчас начитается и слепит деревянную версию тебя», – выдал Янг. «Деда, ты чего, совсем уже? А ты заметила, что он на тебя вообще не смотрел?» – продолжил тот. «Больно надо, и так месяц миновал после последнего разлома. Доцеловались, но на этом все. Я же сказала ему, что мне нужно двигаться вперед, и я не могу сейчас отвлекаться на отношения, у которых нет будущего», уверенно заявила Мэйли Мин. «Ну и дура, мужчинам такое говорить нельзя», подытожил дед, забежав в павильон и кивнув персоналу, крикнул: «Мне нужно все про марионеток и о печатях, применяемых к ним. Совсем все, именно, даже если там сотня книг, тащите все», радостно выкрикнул я. «Сотни не было, всего 43 книги. Читаю я быстро, прикинув, что справлюсь за двое суток», сообщил деду, чтобы они забыли про меня, и занялся изучением интересующей меня темы. Это заняло чуть больше времени, проведя восстанавливающую медитацию с лотосами, открыл глаза и радостно произнес: «Полная хрень, я сделаю лучше. Сами изображения марионеток, големов и их описание просто нечто. Вот зачем тебе двухметровая деревянная жаба, плюющаяся огнем, или глиняный голем 10-метрового роста? Он же еле ходит, да и сами символы были так себе, слишком много лишнего». Изучая начертания с детства и благодаря урокам Никиты, такие огрехи сразу же бросались в глаза. «Конечно, может, причина в том, что я смотрю на эту ахинею под другим углом. С точки зрения функционала, 20% символов можно смело убирать. Зачем, например, боевой жабе квакать? Этот набор магических вязей съедает около 8% мощности». Вернувшись обратно, я осмотрел образцы, которые Базальтов притащил в гостиную. «Еще серебряных нитей взял для соединения», — сказал он. «Про них я забыл, спасибо. Помогать будешь или тебе так, не особо интересно?» «Буду, еще как буду. Когда у тебя такие глаза, значит, идея четкая», — продолжил он. «Что по качеству?» — уточнил я. «Лучшие, что нашел на острове, чуть хуже нашей деревяхи, но ты не переживай. Я поспрашивал, есть очень гибкие и прочные соединения, если выгорит, надо на пару особых островов прыгнуть», — сказал тот. «Во сколько это обойдется?» «Дешево и близко, там целые производства по магическому вывариванию каучука с разной плотностью, цветом и свойствами», — вновь Никита. «Ты самый лучший, Базальтов». Добравшись до его мастерской, увидел килограмм 100 разной резины в блоках по метру, десяток ядер и контуров, Я безумно улыбнулся. «Ну что будем плавить? Резать на очень тонкие полосы, как лапшу», — ответил ему. «Сама по себе идея банальна. Контур и ядро соединяешь нитью из серебра. У этой змейки-марионетки три слоя, мягкий внутри, более плотный в середине и гибкий, но плотный, как чешуя, снаружи. Внутри контур, ядро и нить, идущая к наконечнику, которым выступит шипкрапера. Справились быстро, всего сутки и метровый прототип готов. Поначалу возникли сложности с плетением, запоров часть материалов и поняв ошибки, добились того, что готовое изделие из 2 метров очень походило на змею. Правда, вместо головы торчал кристальный шип. И что дальше? Не удержался Никита. Делаешь сколько сможешь, а я накладываю печати и начинаю испытания. Процесс чем-то схож с гравировкой оружия, только без выжигания на поверхности. Как в Аркане, когда делаешь формацию из нескольких заклинаний, главное, не ошибиться. Я не стал париться и взял за базу набор печатей на деревянную змею 5-й ступени. Решил, что на каждую последующую заготовку буду добавлять новые печати. Правда, если переборщу с количеством вязи, игрушку попросту разорвет. Процесс занял 4 часа, Базальтов не удержался и подбежал. «Ну что оживет?» Будто ребенок с горящими глазами спросил у меня. «Сейчас посмотрим», — произнес я. Начал пробовать, бросил нить эфира в ядро, а затем в контур, после распределил по переплетенным жгутам и аккуратно задвигал пальцами. «О, шевелится», — произнес маг земли. «Ага, мы как 2 придурка пускали слюни и улыбались. Я же радовался еще больше, лишь от пары таких движений мой контроль скакнул так, будто я месяц тренировал лотос. Чертов эфир как мышцы, которым нужно разнообразие в тренировках. Первые 3 часа я будто сжимал эспандер, змейка лишь извивалась на месте, затем начал аккуратно ползать, медленно, потом шустрее, а затем вообще неприлично быстро. Прикол был в том, что она могла летать, но расход энергии увеличивался в разы, а при передаче эфира на шип тот начинал светиться голубоватым цветом. Мы с ним пропали на неделю, и это было просто нечто. Минимальный расход энергии, а ударная мощь зашкаливала. Переписав часть ханских символов под себя, у меня получилось сделать 3 змейки 7-й ступени. Единственное, чему я уделял внимание, это походы с троицей в разлом. Игла, так я назвал этот тип марионетки, двигалась настолько быстро, что я сам еле успевал за ней следить. После первичных испытаний у нас с Никитой состоялся разговор. Значит так, мы создаем секретное конструкторское бюро, никому не хвастаться, не говорить, сказал я ему. Да понял я, такой фигни в жизни не видел, она писец опасная, ты одной рукой ей управляешь. Заканчиваешь здесь дела и через неделю отправляешься на поиски новых материалов. Резина или нечто схожее, ядра и контуры, ну ты понял, ищешь по максимуму, дед в курсе. У тебя месяц, будем держать связь, объяснил я план действий. Сделаю, пока только такой вариант тестируем. Нет, купи дешевых кристаллов обнаружения, штук 5. Нужен разведчик, снова я. Дельно, ладно, я погнал, дела закончу быстрее и мигом на поиски. Мы же со стариком и гудыком отправились к ближайшему разлому. Думаешь, выгорит? С сомнением произнес дед. Сейчас узнаем. Перебравшись на ту сторону и проверив матрицу, уселся на землю и достал птица. Значит так, ты сегодня опять жрал как вне себя, поэтому просто находишься рядом, а я медитирую вот с этим, достал и показал иглу. Гык, что это за пипец? Твой новый друг. Гагак, съедобный друг, мелкий подбежал и начал заклевывать лежащую на земле змею. Поняв, что этот маневр бесполезен, решил обливать врага, но получил от меня подзатыльник. Немного поворчал, он встал на стражу. Да уж на поверхности намного проще, ушли почти сутки, чтобы привыкнуть к управлению с учетом постоянного дисбаланса. Зато в итоге я смог достичь почти той же управляемости, что и снаружи. Ну что, убьем пару тварей, только маленьких ищи, понял, приманиваешь по одной. Га, шли медленно, вскоре мелкий засеменил лапками в сторону от матрицы, отошел на 30 метров и начал прыгать. Песок вспучился и наружу выполз маленький жнец. Я даже разволновался, а вдруг промажу? Не промазал. Сосредоточился, напитал наконечник и направил иглу в область сочленения груди и торса. Беднягу разорвало на 2 части. Ух, грабли, круто. Птиц стал прыгать и гагакать, видимо, тоже понравилось. Я показал на среднего солдата глазами, птиц понял команду, подошел и стал долбить его клювом. А вот здесь сложнее, брони больше, решил бить во фланг, запустил марионетку по дуге, прямо в бок, напитав ее по максимуму, игла прошла насквозь. Охренеть, но почему? Вернувшись к порталу, сел и начал думать, размышлял недолго, а затем расхохотался, тупо забыл про то, что внутри иглы, ядро, которое ее питает, а мне всего лишь нужно держать контроль. Получается, даже с таким хреновым резервом, можно устроить такое. Главное, стелить иглу по земле, тогда затраты эфира в несколько раз меньше. Так, мелкий найди жнеца или крапера, чтобы прямо под тобой был, но не прыгай, показал я ему жестикуляцией. Бык. Птиц покрутил башкой и отшлепал на 50 метров в сторону. Я тоже подошел поближе, затем махнул рукой, чтобы мелкий отошел в сторону. Напитал иглу, резко поднял ее в воздух и со всей силы опустил. Раздался треск. Я же через секунду вытащил пронзенного крапера. Ежики пустынные. Мне нужен контроль, по максимуму, чтобы видеть все вокруг. Тогда можно будет жуков выкашивать сотнями. Так, за мной, скомандовал клювастому. У меня появилась идея. С другой стороны матрицы находился валун. Несколько дней назад его не было, здоровый собака. Не став париться, разогнал снаряд и влепил в бок, максимально усиливая контакт эфира и распределяя внутри солдата. Игла вошла внутрь, камень ожил, зашипел, а я начал крутить пальцами, изображая круг. Ор стоял дикий. Через 5 секунд монстр завалился на бок. Я же весь в поту просто пип от произошедшего. Однозначно нужно больше контроля и дед. «Мне нужен дед, быстро домой, бык-бык». Выйдя из разлома, разбудил наполовину медитирующего маразматика, и мы отправились в поместье. Всю дорогу старик молчал, видел, что я погрузился в себя, что было в тот день, точнее, какие ощущения. Шел мимо полок, мне очень хотелось пройти дальше, я не заметил эту книжку с первого раза, потом бац, меня словно схватили за шиворот и оттащили назад. Опять та чуйка. Да, с этим нужно что-то решать. Так, старый, я знаю, ты крохоборый хомяк, и я точно уверен, что у нас есть что-то на контроле плетения, поверь, он мне необходим. Дед долго смотрел на меня, а затем произнес, ну, допустим, там, я вот этим, с дистанции в 40 метров избавлялся от жуков с одного удара, а последний солдат под 2 метра знаешь как умер, достал и показал старику иглу, удиви, пробил бок и превратил его внутренности в суп. Правда, в этом случае нужно усиливать канал связи с марионеткой и распределять эфир внутри твари, задумавшись произнес я, то есть это не хрень, а, хотел сказать он, именно и продавать мы ее никому не будем, теперь это секретная разработка гелиосов, пойми, я не хочу, чтобы ты поломал свое развитие, предельно серьезно произнес старик, а при чем здесь оно, это не уровень магии или физической силы, а контроль, реакция, обнаружение, зрение, скорость мысли, я прав, потом ведь все равно скомпенсируется, но сейчас это-то, что меня выделяет, я уже заметил, на моем уровне такого контроля нет ни у кого, объяснил свою позицию деду, так-то да, просто чем сильнее перекос, тем сложнее развивать остальное, для развития магии мне нужно основание, а его у меня попросту нет, так что пока можно и в контроль, я, ладно, приедем, выдам кое-что. Ну наконец-то, находясь в кабинете, я стоял перед столом деда, ну не жмись, давай уже, с нетерпением сказал ему, да пойми, ты пока ученик и точно твой контроль и не определить, если ты на уровне начального адепта, то справишься, в противном случае, или нас убьет, вот смотри, физически я уже точно сильнее десятки, верно, да, мое понимание эфира и контроль выше, допустим, то есть по факту, та хрень внутри меня, которая должна была стать основанием, отвечает в первую очередь за силу магии и лишь потом за все остальное. Ах ты пип мелкий, ладно, уговорил, но если что-то пойдет не так, я сразу тебя вытаскиваю. В руки мне упала небольшая книга со странной металлической пластиной внутри. Это ускоренное мышление КПШ кровушки. А, ну стоять, куда побежал, здесь будешь изучать, а я стабилизировать. Я уселся, рассек ладони понеслось, было похоже на калейдоскоп моих воспоминаний, причем всех, в каждом изображении подсвечивались, какие-либо мелочи, вот я неправильно увернулся, а здесь не следовало делать перекат, это касалось почти всего, боль была ужасная, сотни маленьких иголок пронзали мой мозг, в какой-то момент ощутил, что из глаз и ушей пошла кровь, а затем я потерял сознание, открыв глаза, понял, что нахожусь в дедовом кабинете и мама меня подлечивает. «Ну как?» – раздался голос деда. «Сейчас проверим», – произнес я и достал иглу. «Что за хрень, змея?» – вскрикнул Эйлин. «Почти, это его оружие победы. Пошли во двор, удивишь старика. Может, что подгоню, Дезмонд?» «Что-то на сокрытие источника?» – моментально я произнес. «Зачем?» – спросил тот. «Они ощущают источник мага. ГДК иглу не чувствуют, хотя в марионетке ядро, а вот живой источник очень даже. Тогда это многое проясняет», — как-то задумчиво произнес старик. «То есть вы не тестировали, ну там, в лазурной страже?» — с удивлением я спросил. «Там все сложно, вот окажешься и сам поймешь. Все, удивляй», — ответил дед. «Ну, я и удивил, игла летала с такой скоростью вокруг меня, что я стоял и ржал как конь, дед же просто матерился. И это всего лишь седьмая ступень марионетки, ты понимаешь, о чем я?» — спросил я старика. «Да, ты сможешь сделать себе игрушку ранга адепт. Именно, главное, чтобы базальтов не подвел», — радостно я произнес. «Только после изучения техники, я наконец-то осознал, еще не все потеряно и есть направление, в котором можно прогрессировать, будучи учеником». Глава 24. Прим. Автора, уважаемые читатели, это последняя глава первого тома. Первая глава двух томов уже опубликована. Дуэль стариков. Сейчас середина лета, скоро в корпус, и я отчетливо понял, провести там 2 года будет тратой времени. Все из-за техники ускорения сознания, она каким-то образом очистила мои мозги. Так что необходимо управиться за один, причем стартовать надо быстро. Да и за оставшиеся 1,5 месяца желательно модернизировать иглы. Именно иглы, поскольку теперь у меня полный набор из 5 единиц разного калибра. Контроль и плетение застопорились, зато мозги реально стали работать по-другому. Я стал тратить меньше энергии на эфирные техники, чем на остальные. Там в корпусе у деда есть контакт на высокой должности, поэтому он предложил записать в кристалл все мои успехи и неудачи за последние 3 года. Так будет нагляднее и проще. Что касается марионеток, то Базальтов трудился изо всех сил, с обычной резины мы перешли на какие-то специальные полимеры. Похожий материал, только плотность выше. Пришлось изменять печать эластичности, применяемую к нашим змейкам. В итоге к этому моменту мне удалось создать полноценную марионетку уровня адепта. Причем затраты эфира увеличились лишь на 10%. Энви, ты так все пропустишь. А, да, мам, а пропустить и вправду было что. Наконец, состоится дуэль между Дезмондом Гелиосом и Ральфом Стоуном. Дед оказался еще тем интриганом и подготовился заранее. Все началось с тех ночных курьеров, Джейка и Веры Гилфорд. Как оказалось, их отправили они на архипелаг, дабы свидетельствовать против действий Стоуна. Такая же участь ждала убийц, напавших на меня и Криса. В итоге, после давления со стороны архипелага, приняли решение об утверждении дуэли на законных основаниях. После заседания прошел всего месяц. Некоторое время назад глава рода Стоунов был в ярости. Да как эти маленькие ублюдки посмели? Да кто, черт возьми, за ними стоит? Совершенно обыденное дело приняло такой неприятный оборот. Еще тогда, 1,5 года назад, этот вызов на дуэль вызывал лишь смех. Но по прошествии времени что-то зашевелилось, и с ним на связь вышли представители из Вечного Города. Благодетели подробно объяснили, что ему желательно согласиться и выиграть в этой дуэли магов. Даже вручили подарок, чтобы он случайно не проиграл. Из-за этого он злился еще сильнее, мало того, что его принудили, так еще в него не верили. Гелиос в таком же ранге, как и он, на среднем уровне мастера. Но все же, что, захолустный барон, прибывший с задворков архипелага, сможет противопоставить ему, самому Ральфу Стоуну? Ну, ничего, он им всем покажет, при всех изуродует и превратит в отбивную своего соперника. Тем более удалось оставить свои 5 копеек и добавить пункт о том, что состязание будет происходить до смерти, так как выдвинутые обвинения против Стоунов ничто иное, как клевета. Такой позор можно смыть исключительно кровью. Как только он расправится с Дезмондом, настанет участь сопляка, а вот с его сестренкой он, пожалуй, развлечется, а затем отдаст ее своим людям, чего добру пропадать. На заседании большая часть малого архипелага высказалась утвердительно и проголосовала за проведение дуэли. Глава клана Стоун подставил сам себя. Его агрессивная политика в отношении влиятельных родов в области вышла ему боком. Немаловажную роль сыграли Бенноты, Форни и еще часть родов, чьи дети пострадали от рук якобы Стоуна на состязании. Как рассказал старик Янг из достоверных источников, Стоун-старший рвал и металл, но в итоге все же согласился с вердиктом большинства. Мины тоже не пропустили это зрелище, дед с внучкой, куда же без них, так что их главе ничего не оставалось, кроме как принять вызов. Хотя дед еще после испытания сказал, что им не отвертеться, без его старых связей точно не обошлось. Место выбрали в отдалении от Фрипорта, плоская земля площадью в 300 квадратов. Такого размера должно хватить. Куратором выступил сам глава Джон Беннет, объяснив правила, которые практически отсутствовали, предложил сторонам последний шанс закончить распри и договориться. Беседу начал старший Стоун, с привычным ему высокомерием, надменностью и крайней самоуверенностью. «Ну что, Гелиас, я готов принять твои извинения. Встань на колени и проси прощения. Мальчишку я тоже накажу, но обещаю, убивать не буду». Весьма самонадеянно для столь слабого мага. «Ты дважды пытался с помощью чужих рук убить меня и моего внука, а теперь хочешь, чтобы я встал на колени? Как там тебя на Малом Архипелаге называют, уникумом среди магов Земли, который не уступает и превосходит по своей силе другие стихии и даже обладателей духов? Хочу увидеть твою силу, постарайся меня не разочаровать». Если смотреть со стороны, то Стоун выглядел невозмутимо и просто улыбался, но на самом деле его челюсти свело, зубы скрипели, все его нутро желало лишь одного – растоптать этого надменного старикашку. «Хорошо, старик, я покажу тебе ту пропасть, которая разделяет наши силы». Затем бой начался. Как оказалось, 300-метровая арена для двух мастеров среднего ранга маловато. Первым напал Ральф. Десятки 3-метровых копий, созданных из ближайшего грунта, как гигантские иглы метнулись в фигуру деда. 50 метров, 40, 10, мое сердце ёкнуло. Дезмонд стоял как статуя и улыбался, столкновение и ничего. Все снаряды проходили сквозь него, как через туман, иллюзия, додумался я. На душе сразу же стало легче. Только сейчас понял, хоть Стоун и силен как демон, но деда таких как он, последние лет 50 жрал на завтрак. Дальше больше, разозлившись, Ральф создал торнадо, внутри которого крутились сотни каменных клинков. «Против этого твои иллюзии не сработают, умри, старый ублюдок». В ответ старик сделал несколько пассов рукой и что-то произнес. Буквально через несколько секунд, когда торнадо оказалось в центре между дуэлянтами, из-под земли с дичайшим давлением выстрелил огромный поток воды. Я сидел с открытым ртом. Единственное, что приходило на ум, это тот самый пресловутый гейзер, отправивший нас с Гадыком в полет, только вот мощность в разы выше. Заклинание мага земли разрушилось за считанные секунды. И это все, да уж мельчают нынче маги, не то что раньше. Начал причитать старый хитрец, из-за чего глава Стоунов еще больше разозлился. За следующие 5 минут ровная арена превратилась в не пойми что. Случайный свидетель, увидев это место, сказал бы, что сначала здесь прошел небольшой метеоритный дождь, а потом все накрыло гигантской волной. Оба мага взялись за дело всерьез. Постоянный обмен заклинаниями, с одной стороны, каменные снаряды, копья, торнадо, полевые бури и шипы, с другой, водяные гейзеры, резаки, сферы и водяные хлысты. Через 5 минут стало заметно, что Стоун снизил интенсивность своих атак и начал больше уклоняться. Именно в этот момент дед решил действовать, а я увидел, как на самом деле можно использовать технику движения из всплеска, на дикой скорости, оставляя за собой небольшой синеватый след. Постоянно меняя траекторию движения, старик в мгновение ока сблизился со своим визави, и начался обмен ударами на ближней дистанции. Мне показалось, что старый дурак решил повыделываться и тем самым совершил ошибку. Стоун был крупнее его, да и всем известно, что маги, практикующие стихию земли, очень крепкие и опасны в ближнем бою. Не прошло и 5 секунд, как старый хвостун пропустил удар правой, прямо в душу, и с громким кхе отправился в полет. Я сжал кулаки и начал причитать: «Старый хрыч, ну вот что тебе мешало добить его на дистанции? Видно же, что его резерв начал иссякать, только попробуй сдохнуть». Стоун же рассмеялся и произнес: «Ну как тебе мешок с костьми, понравился мой удар? Сейчас твои внук и внучка увидят, как их дедушка превратится в отбивную. Прямо-таки в отбивную, а насчет твоего удара, да даже моя бабка меня сильнее била. Попробуй еще разок, вдруг лучше выйдет». Дезмонд поднялся, будто ничего не произошло, посмотрел на свой испачканный и местами изодранный костюм, перевел взгляд на соперника и, хрустнув шеей, добавил: «Ладно, пора включать ноги». Только сейчас, прокрутив те 5 секунд безумно скоростного боя, понял, что от всех ударов кулаками и ногами Стоуна, старик защищался лишь руками. Соперники опять сблизились, 5 секунд яростных атак и снова полет. Только в этот раз снарядом становится Ральф. Дичайший боковой удар ногой в область печени отправляет его на добрые 15 метров. Спасает только щит и рука, прижатая к корпусу. «Эй, мальчишка, а как тебе мой удар? Убью, тварь, всех убью!» Ральф поднимается и с бешеным ревом бросается на деда. К моей радости, безрезультатно, снова кратковременный обмен ударами и каменный во второй раз пробует на вкус перепаханную землю. Следующие 3 минуты картина не меняется. Стоун, будто зараженный бешенством, нападает на деда. Весь ободранный, в крови, левая рука перебита, все тело в гематомах. Дед с ним играется и делает это специально. На трибунах среди элиты могут находиться потенциально опасные мастера. Видимо, старый решил таким образом продемонстрировать, что есть не только Ян Кмин, но и еще один маленький, гордый род, проживающий на Тенрю. После 7-го запуска, Ральф не выдерживает, кое-как встает и с рыком произносит: «Да, силен, ты, силен старик, тебя мне не убить, а вот твое наследие сегодня исчезнет». После этих слов он здоровой рукой достает из кольца непонятный объект. Железное кольцо диаметром с пиалу, внутри на равном удалении парит кроваво-красная сфера. Безумно улыбнувшись, Стоун наводит этот артефакт на меня с мамой. Мир замедляется. На трибунах кричат: «Врубают щиты, нас заслоняет Ян Кмин», активируя всевозможные защитные артефакты. Кровавая сфера напитывается, увеличивается в размерах и устремляется в нашем направлении. Мое сердце замирает, а потом приходит холод. Раздается взрыв бабах. Открыв глаза через пару секунд, осматриваюсь, мы живы. Причем все. У большинства мастеров перепуганный и непонимающий вид. Тут я замечаю свечение. Между нами и Стоуном стоит фигура странного человека. Одет в темный доспех, седые волосы и ленты, торчащие из спины. Ленты темно-синего цвета вздымаются и ведут себя будто живые. «Дед», недоумевая, произношу я. «Знаешь, в чем твоя проблема, Стоун?» — произносит фигура. Ральф не отвечает, просто неверяще смотрит на главу Гелиосов. «Ты слишком полагаешься на артефакты, с которыми даже толком не умеешь обращаться». Здесь Ральф не выдерживает. «Как? Не может быть, такого не может быть, это же было око». Стоун не успевает договорить, старик моментально оказывается рядом с ним и втыкает пятерню ему в грудь. У Ральфа закатываются глаза, и он сломанной куклой падает на землю. К дуэлянтам сразу же подскакивают Янг с Джоном Беннитом и еще несколько мастеров. «Ты его убил? Черт возьми, что это было? Нам же просто показалось, Беннит». Все замолчали и уставились на деда. Тот глубоко вздохнул, вновь хрустнул шеей и спокойно произнес: «Он еще жив, но как маг больше несостоятелен, так что роду в ближайшее время придется выбрать временного главу, пока наследник исцеляет свои травмы. А что касается второго, это как раз то, о чем вы подумали. Так что в ближайшее время, советом всего малого архипелага, необходимо допросить Ральфа Стоуна. Сейчас благодаря моей технике он находится в коме, так что у нас есть время проверить, принес ли он какие-либо смертельные клятвы, и попытаться узнать правду. На этом прошу меня извинить, нам пора домой», — спокойно объяснил дед и пошел в нашу сторону. Я не стал закидывать старика вопросами сразу, понимал, сейчас не самое подходящее время для этого. Через 3 часа мы покинули гавань Фрипорта и отправились к острову Тенрю. Еще до отплытия старик с Янгом, Беннатом и Фарни куда-то ушли. Дед вернулся в прямо-таки приподнятом настроении. Ближе к вечеру Крис сообщил, что дед желает меня видеть в каюте. Зайдя в помещение, заметил, что на старике нет ни одной царапины. «Да уж, сила мамы растет в геометрической прогрессии. Ну, малый, спрашивай, расскажу, что смогу. Если честно, вот не хочу. Опять начнешь увиливать и отшучиваться», — решил я врубить обиженного внука. «Тогда я сам начну. Первое, тот артефакт, который использовал Ральф, это. У него много названий, но обычно такие предметы называют током крови. Одноразовый, безумно дорогой и крайне могущественный предмет, использующий жизненные силы владельца. Если бы Стоун действительно хотел вас убить, то использовал все свои силы, и не факт, что у меня получилось бы отразить эту атаку. Значит, магия крови, и откуда у него вообще эта штука? Она же стоит, наверное. Сколько она вообще стоит? Ты совершенно прав, мой милый внучок. Предметы такой силы, способные уничтожить сразу несколько мастеров одним ударом, безумно ценны, даже с учетом того, что выжигают твою жизненную силу. А вот где он раздобыл этот артефакт, как раз и будут выяснять во Фрипорте. Через какое-то время Стоуна выведут из комы, и начнется цикл допросов с пристрастием. Это я уже понял, деда, ты мне лучше скажи, что за хрень ты на себя напялил. Темный доспех с руническими гравировками и этими лентами или хлыстами, они как будто живые. На это старик лишь рассмеялся и произнес: бонус от той техники, которую я тебе подарил. К сожалению, в ближайшие несколько лет ты не сможешь овладеть подобным. Доберись до ранга эксперта, и может быть, одно из врат дарует тебе схожую силу. Врат, и что значит схожую силу? Ну ладно, зеркал можешь их так называть. Это значит, что первые три зеркала у всех одинаковы. Кто-то открывает одно, два, ну или как ты, три, а вот дальше начинаются различия. Каким образом это работает, никто не знает. Точнее, не так, знают только создатели техники и владетели архипелага. Да уж, тайна на тайне, покрытая тайной. Фиг с ним, что делаем дальше? Сейчас середина лета и осталось не так много времени до отправления в корпус. Что-что, ты же сам говорил, тебя ждет третий разлом. Прямая линия для определения координат, это просто замечательно. Но если у тебя получится найти третью точку, тогда мы с полной уверенностью сможем определить другие порталы в пустошах и приблизительное расстояние до них. Так что вперед из песней, новый мир не ждет. С третьим разломом получилось забавно. Мы его купили, точнее, кусок земли, на которой он находился. Узнав об итогах встречи с представителями стоунов, я практически неделю задалбывал деда, каждый день объясняя, что нам необходимо приобрести тот небольшой участок земли, на котором находится разлом. Старый проходимец вытребовал крайне большую неустойку с рода стоунов, но все равно не мог решиться. На восьмой день мне все же удалось его убедить, и мы стали обладателями узкой и длинной полоски заболоченных земель, граничащих с нашими владениями. Официальной причиной покупки стало желание разводить болотных крабов, о которых в этих местах не знали. Так что для поддержания легенды на архипелаг был отправлен один из подопечных деда с целью найти подходящий вид сухопутных ракообразных для организации фермы. Я стоял и смотрел на темно-серое марево. «В этот раз точно повезет», — сказал я сам себе. Тьма, непроглядная, угнетающая, сковывающая темнота, моментально распустил по всему периметру паутину из эфира. Меня сразу же одолело недоумение. Моя аура распространилась на 100 метров вокруг, и это в пустошах. Какого хрена здесь происходит? Буквально через несколько десятков секунд получилось собрать информацию. По правую руку в 70 метрах был проход, воздух в пещере затхлый, но все же откуда-то поступает. Не найдя других путей, отправился исследовать прореху. Извилистый тоннель постепенно сужался, что не радовало. А вот воздух стал свежее, через 2 минуты я увидел свет. Проход заканчивался другой пещеркой, из потолка которой спускался мягкий розоватый свет. Выбраться наружу оказалось просто. При приближении к поверхности услышал шум, там наверху что-то грохотало. Дневной свет ослепил меня, пришлось зажмуриться на несколько секунд. Проморгавшись, застыл на месте, тупо стоял и смотрел в землю, на которой растет совершенно обыкновенная трава, а источник шума – это гребаный 50-метровый водопад. Чертов оазис, только вывихнуть челюсть заставило не это, а объект, находящийся в стороне – скелет, гигантский скелет неизвестного чудовища.